Братский союз Советских Республик. Слово народного комиссара по морским и военным делам товарища Троцкого. Товарищи, старая царская Россия была скована воедино железным обручем насилия и произвола. Во время последней мировой жестокой войны этот обруч сломился и распался. И вместе с тем распалась на части старая царская Россия. И многим казалось, что больше не собраться народом России воедино никогда. Но вот на наших глазах совершается великое историческое чудо. Советская власть объединяет народы старой царской России воедино. Советские войска освободили Харьков и Киев. И что же, народ украинский, хочет ли он жить особой жизнью от остальной советской России? Нет, он хочет дружного братского союза и неразрывной связи. Красные полки освободили Ригу и Вильно. И что же, народ латышской, народ литовской, народ белорусской стремятся ли они отмежеваться от нас каменной стеной? Нет, они хотят братского тесного союза. И то же самое произойдет завтра с Исландией, Кавказом, Сибирью, со всеми ныне еще разрозненными частями старой царской империи. Это значит, что в сердцах трудовых народов живет непреодолимое стремление к соединению своих сил. Там, где была железом и кровью скованная царская империя, там было вместе с тем в глубинах народного сознания стремление братской свободной жизни без вражды, борьбы и свары одной нации с другой нацией. И ныне трудящиеся люди, получившие при посредстве советской власти